Именно не. Тянь не пытался скрыть правду. Когда же мне еще им угрожать? Это правда, заклинание, оставленное древним дворцом фрагментарных звезд, активировалось только потому, что оно почувствовало прибытие того древнего звездолета. Но когда моя база культивирования будет достаточно высока, я, вероятно, смогу разгадать ее тайны и получить полный контроль над этой конструкцией. В конце концов, они, должно быть, оставили все эти сооружения для меня. После мгновения размышлений Чжао Шаньлин кивнул. Ты, наверное, прав. У меня также есть ощущение, что древний дворец фрагментарных звезд оставил все эти вещи для своего сына звезд. Но у меня есть более смелое предположение. И что же это? Заинтригованно спросил Нитянь. Мне кажется, что они оставили тебе весь домен падающих звезд. Ты ведь сын звезд, сказал Чжао Шаньлинг. Так как ты получил их признание и эти фрагментарные звездные метки, получение полного контроля над доменом падающих звезд остается лишь вопросом времени. Если не погибнешь раньше времени, то станешь полноправным владельцем всего домена падающих звезд. С этими словами, Чжао Шаньлинг с улыбкой фыркнул и плюхнулся в соседний пространственный разлом. Этот пространственный разлом вел в измерение раскола пустоты, через которое Баста и его войска аутсайдеров вторглись в измерение таинственных небес. Не так давно одному из аутсайдеров седьмого уровня было приказано охранять его. Тем не менее, этот аутсайдер-эксперт ушел без колебаний, когда их древний звездолет прибыл. Дело было в том, что прибытие их древнего звездолета означало, что независимо от того, останется ли пространственный разлом открытым или нет, он больше не повлияет на их вторжение в другие миры. Древний звездолет был бы способен доставить их в любое измерение, в которую они хотели вторгнуться. Вскоре Чжао Шаньлинг вылетел из пространственного разлома. Когда он взмахнул руками, сверкающими пространственными искрами, пространственный разлом постепенно закрылся и исчез. Со спокойным выражением лица он сказал: «Хорошо, они легко убьют оставшихся аутсайдеров». Нитянь понял, что когда погиб Баста, когда их древний звездолет исчез, а многие из них погибали от падающих обломков, судьба оставшихся уже была предопределена. «Пойду проверю, как там дядя Хуа». С этими словами Нитянь исчез в пространственном разломе, который только что создал Чжао Шаньлинг. В следующий момент он появился над полем битвы, где он увидел экспертов стадии измерения душ, преследующих и убивающих бегущих аутсайдеров. Глубокие кратеры можно было увидеть повсюду. Во многих из них были трупы аутсайдеров. Даже демон седьмого уровня, который активировал пробуждение предков, казалось, был убит падающими обломками, и его огромное тело погрузилось глубоко в землю. Нитянь знал, что обломков древнего звездолета было бы недостаточно, чтобы убить демона седьмого уровня. Его убили не сами обломки, а сила таинственного звездного формирования, которая сливалась с обломками. Стоя на плече костяного демона крови, Нитянь оглянулся и, наконец, обнаружил Хуаму. Дядя Хуа. В этот момент Хуаму был плотно обернут многочисленными толстыми лозами. На первый взгляд казалось, что он в коконе, сплетенном из лиан. Судя по виду, Хуаму также был поражен падающими обломками. Многие острые, черные как смоль лозы, которые находились снаружи кокона, были разорваны или сожжены. Нитянь тогда понял, что даже при том, что остаточная сила звездного формирования уничтожила демона седьмого уровня, она не смогла уничтожить Хуаму. Внезапно демонические лозы вытянулись и начали размахивать в разные стороны, как цветущий дьявольский цветок, открывая вид на Хуаму. Хуаму казался невредимым. Небесный узор корня между бровями потерял свой блеск и стал тусклым. Несколько мгновений спустя все лозы постепенно спали, и только одна прекрасная лоза снова сжалась в нем. В этот момент закрытые глаза Хуаму медленно открылись. Узор священного демонического корня между его бровями исчез. Именно тогда Нитянь понял, что Хуаму вернулся. Для того, чтобы защитить Хуаму от падающих обломков древнего корабля, священный небесный корень сформировал защиту вокруг него. По-видимому, он получил серьезные повреждения. Он даже был вынужден снова впасть в спячку. Из-за этого душа Хуаму пробудилась, и он восстановил контроль над своим телом. Причина, по которой священный демонический корень принес такую жертву, была в том, что он знал, что как только Хуаму умрет, он умрет вместе с ним. Пока Хуаму жив, у него будет возможность снова захватить контроль над своим телом. «Что случилось?» – удивленно спросил Хуаму. Он оглянулся и увидел бездонные кратеры и других экспертов стадии измерения души, которые преследовали и убивали бегущих аутсайдеров. «Это долгая история», — сказал Нитянь, улыбаясь. Лу Юаньси появился в точке зрения Хуаму и сказал: «Кризис, наконец, закончился. Ни один аутсайдер не сможет сбежать из измерения таинственных небес». Затем он взглянул на Нитяня и продолжил: «Если бы не Нитянь, все было бы наоборот. Мы были бы обречены. Однако, Нитянь не справился бы без поддержки древнего дворца фрагментарных звезд». Хуаму был ошеломлен. «Нитянь, да, Нитянь использовал древние заклинания», — сказал Лу Юаньси со смешанными эмоциями. «Кроме того, я никогда бы не подумал, что это заклинание еще и окажется наследием древнего дворца фрагментарных звезд». Глава 641. Властелин всех миров. Глава 641. Лу Юаньси продолжил и вкратце объяснил, что произошло после того, как Хуаму стал одержим священным демоническим корнем. После того, как он закончил, Хуаму глубоко вздохнул и сказал: «Несмотря на то, что древний дворец фрагментарных звезд покинул эту область тысячи лет назад, именно благодаря их помощи мы пережили это вторжение аутсайдеров». «Верно», — с горечью сказал Лу Юаньси. Поразмыслив несколько секунд, Хуаму сказал: «Брат Лу, я думаю, пришло время открыть секретный портал, который мы создали в измерении таинственных небес. Штаб-квартира фракции Небесного Дворца находится в руинах. Все их порталы исчезли, поскольку Чжао Шаньлинг запечатал пространственный разлом, который соединяет измерение таинственных небес и измерение раскола пустоты. Уцелевшие аутсайдеры намерены бежать в отдаленные уголки этого измерения. Мы должны позволить вернуться тем, кто ушел перед вторжением». «Хорошо», — Лу Юаньси кивнул и ушел. «Мы поговорим после того, как все это закончится». Хуаму улыбнулся Нитяню, а затем выстрелил вдаль. Он отправился в погоню за выжившими аутсайдерами седьмого уровня, вместе с другими воинами стадии измерения души. Стоя на плече костяного демона крови, Нитянь посмотрел вниз. Он видел, как аутсайдеры убегали в разные стороны. Он знал, что операция по уничтожению оставшихся аутсайдеров продлится некоторое время. Поэтому силой мысли он приказал гиганту высосать из тела демона седьмого уровня его кровь. Впоследствии, костяной демон крови находил все больше тел аутсайдеров, высасывая их кровь. 3 дня спустя охота все еще продолжалась. Узнав, что победа людей в измерении таинственных небес была неизбежна, и что секретный портал духовного кондора открылся, воины мировой и глубинной стадии вернулись в свои секты и фракции. Чжао Шаньлинг вдруг появился неподалеку от Нитяня. «Как раз вовремя, старейшина Чжао», — сказал Нитянь, улыбаясь. «Не могли бы вы отправить меня в измерение раскола пустоты? Ты что, уже закончил в измерении таинственных небес?» — с любопытством спросил Чжао Шаньлинг. Нитянь кивнул. «Результат этой битвы уже определен, но операция по зачистке может продлиться еще несколько месяцев. Я не собираюсь в этом участвовать. Я хотел бы посетить измерение раскола пустоты и взглянуть на ситуацию там». Глаза Чжао Шаньлинга сузились, он сказал: «Я уже побывал там». На лице Нитяня распространилась гримаса удивления. Аутсайдеры, которые были собраны на хребте иллюзии пустоты, давно ушли. Чжао Шаньлинг сказал ему правду. Они, должно быть, узнали о смерти Баста и о том, что пространственный разлом, который связывает измерение таинственных небес и измерение раскола пустоты, был запечатан. У них было мало воинов, они вернулись. Какой у них был выбор? Насколько я вижу, эти аутсайдеры понесли большие потери от неудачного вторжения. Они, должно быть, не происходят из самых мощных кланов. В противном случае, они бы не потратили так много ресурсов, чтобы занять место, подобное домену падающих звезд. Боюсь, им придется потратить столетия, чтобы восстановить свою жизненную энергию. За это время тебе не придется беспокоиться о том, что сюда вновь вступят аутсайдеры. По-видимому, Чжао Шаньлинг предположил, что Нитянь собирается в измерении раскола пустоты, потому что он беспокоился, что более мощные аутсайдеры соберутся в это измерение через эти 6 пространственных разломов. Нитянь покачал головой. «Вы неправильно поняли, старейшина Чжао. Я не собираюсь в измерении раскола пустоты, потому что я беспокоюсь, что придут другие аутсайдеры. Я иду туда потому, что хочу выяснить, кто намеренно раскрыл пространственный разлом, который позволил аутсайдерам собраться в измерении небесного пламени». Чжао Шаньлинг, казалось, внезапно все понял, затем рассмеялся и спросил: «О, так ты планируешь свою месть, верно?» — холодно сказал Нитянь. «Учитывая твою нынешнюю славу и власть, у тебя есть все необходимое, чтобы решить эту проблему. Чжао Шаньлинь задумался и добавил: «На самом деле, у тебя должны быть предположения о том, кто это сделал. Лишь несколько сект строили заговоры против измерения небесного пламени на протяжении многих лет. Хотя, я в любом случае отведу тебя в измерение раскола пустоты». С этими словами, Чжао Шаньлинь создал пространственный разлом из воздуха и взял Нитяня на руки, войдя в секретный портал. Оттуда они телепортировались прямо в запретную область измерения раскола пустоты. После выхода из портала, скрытого в метеоре, Нитянь не сразу бросился к действиям. Вместо этого он закрыл глаза и направил пучок своего сознания на землю. Мгновение спустя, он открыл глаза и вздохнул в отчаянии. «Я до сих пор не могу». Его осознание вновь достигло огромного барьера звездной энергии в глубинах Земли. Если бы не он, преемник, выбранный древним дворцом фрагментарных звезд, который ворвался в Землю, даже эксперты стадии измерения души не смогли бы обнаружить этот духовный барьер. Несмотря на то, что он мог обнаружить этот огромный барьер, его сознание все еще не могло пройти через это. Возможно, только тогда, когда его психическая энергия полностью трансформируется в энергию души, он сможет пройти через этот барьер и узнать, что древний дворец фрагментарных звезд скрыл под ним. Он задумался, нахмурив брови. «Ты все еще не можешь сделать что?» — спросил Чжао Шаньлинь, выглядя удивленным. «Ничего». Нитянь посмотрел в сторону горного хребта иллюзий пустоты. «Пойдемте туда». «Хорошо», — сказал Чжао Шаньлинь, скривив губы, когда он открыл пространственный разлом и втянул в него Нитяня. Стоя в глубине горного хребта иллюзий пустоты, Нитянь выпустил на волю свои 9 небесных глаз, чтобы осмотреть окрестности. Они не могли найти ни одной живой души. Он знал, что после вторжения аутсайдеров, люди были вынуждены уйти из этой области. Даже духовные звери-мутанты покинули эту область. Ряд аутсайдеров пребывал именно в этом месте, еще до начала битвы в измерении таинственных небес. Однако, когда Баста умер, аутсайдеры здесь почувствовали свое неблагоприятное положение и, таким образом, отступили в свои собственные миры. Вот почему эта область была лишена какой бы то ни было ауры жизни. Чжао Шаньлинь указал в сторону и сказал: «Это пространственный разлом, который ведет в измерение небесного пламени». Он указывал на небольшую горную долину, где в воздухе плавало большое количество активных пространственных разломов. Как отметил Чжао Шаньлинь, один из пространственных разломов вдруг начал светиться очень ярко. Это место довольно близко к месту, где люди из ядовитой секты, секты небесных просторов и секты духовного божества разбили свои гарнизоны. С этими словами Чжао Шаньлинь указал в другом направлении. Там есть один из пространственных разломов, через который аутсайдеры влились в измерение раскола пустоты. Ядовитая секта, секта духовного божества и секта небесных просторов были ответственны за его охрану. Но это будет нелегко, если ты захочешь найти именно того, кто сделал это своими руками, полагаясь на такую незначительную информацию. Похоже, это был кто-то из этих трех сект, сказал Нитянь, холодно фыркнув. Когда он покинул раздробленный город и несколько культиваторов-изгоев отправились за ним, он слышал, как они проклинали Хао Цинсыня, прежде чем они были убиты костяным демоном крови. Хотя у него не было доказательств, он был уверен, что Хао Цинсын и Цзи Циньюнь были ответственны за этот инцидент. На этот раз пространственный разлом, который привел к измерению небесного пламени, был намеренно открыт для аутсайдеров, когда люди из секты небесных просторов, ядовитой секты и секты духовного божества оказались поблизости. Несмотря на то, что он все еще не нашел никаких доказательств, его нутро подсказывало ему, что именно эти три секты направили аутсайдеров в измерение небесного пламени. Пока он размышлял с нахмуренными бровями, пространственный разлом внезапно появился перед ним. Чжэнь Хуэй и Лани Пэйцицы вышли из него. «Что ты здесь делаешь, младшая боевая сестра?» — спросил Чжао Шаньлинь, лукаво улыбнувшись. Нитянь поспешно поклонился. «Старейшина Чжэнь, старшая боевая сестра Пэй». Чжэнь Хуэй и Лань взглянула на Нитяня. Теплая улыбка появилась на ее лице, когда она сказала: «Ты хорошо поработал, малыш. Это все произошло благодаря древнему дворцу фрагментарных звезд», — скромно сказал Нитянь. «Я был всего лишь посредником». Пэйцицы глянула на него краем глаза, но ничего не сказала. Чжэнь Хуэй и Лань тогда взглянула на Чжао Шаньлинга и сказала: «Я вернулась из измерения тысячи отклонений 3 дня назад. Я вернулась, чтобы сообщить воинам измерения раскола пустоты, которые бежали в самые отдаленные и пустынные уголки, что кризис закончился, и что они могут возвращаться. Я пришла сюда только потому, что почувствовала твое присутствие в горном хребте иллюзии пустоты. Чжао Шаньлинг слегка нахмурился. Зачем ты хотела меня видеть? Ты действительно собираешься заставить старшего боевого брата преклонить колени и извиниться перед тобой? Спросил Чжэнь Хуэйлань с горьким выражением лица. Старший боевой брат уже сдался тебе ради общего блага. Тебе действительно нужно большее. Глава 642. Властелин всех миров. Глава 642. Чжэнь Хуэйлань молчала некоторое время, прежде чем внезапно сказать: «Не тянь, пейцицы, дайте мне и моему боевому брату минутку. Нам нужно кое о чем поговорить наедине». «Конечно». Нитянь кивнула и ушел с пейцицы. «Как поживаешь, старшая боевая сестра?» — спросил Нитянь с слегка угрюмым выражением лица. Он знал, что она получала просветление от глубокой пространственной ауры, которую она поглотила в том измерении. Пейцицы глянула на него краем глаза. «Хорошо. На самом деле, я уже полностью использовала ту ауру, которая содержала глубокие истины пространственной энергии. Это помогло мне продвинуться на мировую стадию. Мне не нужно будет беспокоиться о том, что это причинит мне больше вреда». Выражение лица Нитяня мелькнуло. «Мировая стадия. Поздравляю, старшая боевая сестра. Я слышала, что ты обещал Цзун Чжэню и многим другим старейшинам, что когда-нибудь заберешь их из домена падающих звезд. Это правда?» Глаза Пейцицы слегка блестели, поскольку она была очарована. Нитянь от души улыбнулся и кивнул. «Так точно. На самом деле, именно поэтому старейшина Чжао согласился помочь мне несколько раз. Ты действительно можешь это сделать?» — с волнением спросила Пейцицы. «Я не совсем уверен, что смогу, но я уверен, что найду способ выйти из домена падающих звезд. Для этого мне нужен прогресс в культивировании», — сказал Нитянь, улыбаясь. «С помощью древнего дворца фрагментарных звезд?» — спросила Пейцицы. «Да, конечно. Когда придет время, ты возьмешь меня с собой». «Что, ты тоже хочешь покинуть домен падающих звезд?» Пейцицы внезапно замолчала. После долгого времени раздумий, она сказала разочарованным тоном, опуская голову: «Я думала, что измерение, в которое мы пошли, было местом, куда направилась секта пустоты. Но после того, как мы попали туда, я поняла, что это не так. Если моя семья все еще жива, они должны быть в том измерении, которое они отправились исследовать. Кроме того, я хочу узнать происхождение моей особой родословной». Чувствуя, что он все понял, Нитянь кивнула и сказал: «Я понял. Хорошо, я дам тебе знать, когда найду способ покинуть домен падающих звезд». «Спасибо», — сказала Пейцицы. После этого, пока они болтали, Нитянь узнал, что после эвакуации из измерения раскола пустоты, она и Чжэнь Хуэйлань отправились в измерение безграничного запустения. Позже, когда Небесный дворец вызвал могущественных экспертов со всех сект себе на помощь, Ци Байлу ответил на призыв и бросился в измерение таинственных небес со всеми учениками мировой и глубиной стадии, которые принадлежали к фракции инструментариев. Несмотря на то, что Чжэнь Хуэйлань и Пейцицы не присоединились к ним, они узнали о том, что произошло в измерении таинственных небес после этого. После того, как кризис был остановлен, Чжэнь Хуэйлань взяла ее обратно в измерение раскола пустоты и рассказала воинам измерения раскола пустоты, что прятаться больше не нужно. Через некоторое время Чжэнь Хуэйлань подошла к тому месту, где они стояли и разговаривали. «Почему бы тебе не пойти со мной в раздробленный город, Нитянь?» — спросила Чжэнь Хуэйлань. «Я восстанавливаю портал в раздробленном городе. Он будет введен в эксплуатацию в ближайшее время. Когда я закончу, ты сможешь использовать его, чтобы вернуться в измерение небесного пламени или пойти куда захочешь». «Что случилось со старейшиной Чжао?» — с любопытством спросил Нитянь. «Вам не нужно беспокоиться о нем. Ему нужно время, чтобы запечатать эти 6 пространственных разломов», — сказала Чжэнь Хуэйлань с мрачным выражением лица. «Эти пространственные разломы очень трудно запечатать. Даже ему придется вложить в это огромное количество времени и сил. Так что он не покинет горный хребет иллюзии пустоты в ближайшее время. Но он сказал мне, что найдет тебя после того, как закончит свои дела в горном хребте иллюзии пустоты». Нитянь опешил. Он действительно согласился сделать это. Ему казалось, что Чжао Шаньлинг никогда не согласится на какое-либо дело бесплатно. Очевидно, что запечатать эти 6 пространственных разломов было бы непростой задачей. «Что пообещала ему Чжэнь Хуэйлань?» Чжэнь Хуэйлань вздохнула. Это не имеет значения, но у меня есть для тебя совет. Никогда не доверяй ему полностью. Не думай, что он тебе сильно помог. Это только потому, что ты ему все еще нужен. Как только ты потеряешь ценность в его глазах, или он подумает, что ты стал угрозой для него, он без малейших колебаний попытается убить тебя. Я слишком хорошо его знаю. В отличие от Хуаму, он никогда не примет тебя как многообещающего юниора и не поможет тебе в развитии. Он очень роковой человек. Нитянь слегка нахмурился, приняв ее совет близко к сердцу, а затем сказал: «Спасибо за напоминание. Я буду очень осторожен и постараюсь не дать ему повода убить меня». «Хорошо, давай вернемся в раздробленный город», — сказала Чжэнь Хуэйлань. Сразу после этого она создала пространственный разлом из воздуха и вошла в него с Нитянем и Пэйцици. В следующий момент они втроем появились в резиденции Чжэнь Хуэйлань в раздробленном городе. Затем Чжэнь Хуэйлань уехала на центральную площадь, чтобы восстановить портал между измерениями. Лие выбежал из своей комнаты ковки оборудования с улыбкой на лице. «Нитянь, наконец-то мы снова встретились. Черт бы побрал этих людей из духовного кондора. Они лгали мне, говоря, что отвезут меня в горный хребет иллюзий пустоты. Кто знал, что они приведут меня в свою штаб-квартиру в измерении вечной мерзлоты и заставят меня остаться в этом дерьмовом месте почти на целую вечность. Я должен был пойти исследовать это новое измерение с тобой и старшей боевой сестрой». На лице Нитяня распространилось удивление. «Ты тоже перешел на мировую стадию? Ха-ха-ха. Мой талант к культивированию не повод для шуток», — сказал Лие. Казалось, что он был очень доволен собой. «Поскольку мне нечего было делать в этом скучном месте, я потратил некоторое время на культивирование. Знаешь, мне довольно легко совершать прорывы в культивировании. Так называемые избранные из этих крупных сект – ничто в моих глазах. Если бы я сосредоточился на культивировании, Нин Ян уступил бы мне место самого популярного юниора домена падающих звезд». Ли Е растолстел еще сильнее. Его жир дрожал, когда он говорил. Когда все шесть пространственных разломов были открыты, и дела в измерении раскола пустоты становились все хуже и хуже, Чжэнь Хуэйлань договорилась с Хуронгом из духовного кондора, чтобы обмануть Ли Е и телепортировать его в безопасное место. Она сделала это потому, что, хотя она знала, что Ли Е обладал непревзойденным талантом, он не был обучен сражаться в бою. Вместо этого он тратил все свое время и силы на ковку. Поняв, что измерение раскола пустоты скоро войдет в состояние хаоса и что она не сможет позаботиться как о нем, так и о Пэйцици, она в конце концов решила отослать его. Кто бы мог подумать, что он каким-то образом смог войти на мировую стадию, просто потратив небольшое количество времени на культивирование. Даже Пэйцици, которая получила значительное состояние благодаря многочисленным событиям в том же измерении, только что перешла на мировую стадию. Чудовищно высокий талант Лие даже заставил Нитяня, который всегда был уверен в своем таланте, чувствовать, что мир несправедлив. Если бы Лие не был увлечен ковкой снаряжения, а сосредоточился на боевых заклинаниях Сяи, приписываемых огню, его будущие достижения могли бы быть даже выше, чем у Сяи. Два ученика Чжэнь Хуэйлань были действительно необычными воинами. «Нитянь, я сделал еще один прорыв в моих навыках ковки оборудования», — похвастался Лие, наклонив подбородок. «Тебе что-нибудь создать? Пока у тебя достаточно материалов, я могу создать духовный инструмент, который даже превзойдет звезду пламени. А тебе я даже сделаю хорошую скидку. Только не говори мне, что ты можешь создать сокровища класса звзязующих душ», — сказал Нитянь, улыбаясь. Лие казался несколько смущенным. Что? Я могу создать что угодно, кроме сокровища класса связующих душ. Я еще не пытался создать такой духовный инструмент, так что могут возникнуть проблемы. Но теперь у меня нет проблем с созданием духовных инструментов седьмого уровня премиум класса. Пока есть материалы, я смогу создать духовный инструмент, который идеально согласуется с пользователем. У него уже есть сокровище класса связующих душ. Зачем ему премиум класс? Холодно сказала Пэйцици. Затем она повернулась к Нитяню и сказала: «Глава кровавых черепов вернулся в раздробленный город с выжившими членами кровавых черепов. Если хочешь использовать их комнаты культивирования, то я думаю, он будет рад позволить тебе использовать их бесплатно. Да сейчас Нитянь вообще может делать все, что только пожелает. Почти все измерения раскола пустоты в его руках, с наигранной завистью сказал Лие. Дело не только в кровавых черепах. Если ты собираешься в штаб-квартиру темной луны или в штаб-квартиру дикого пламени, то они также примут тебя с распростертыми объятиями. Ты посмел противостоять небесному дворцу, а Сяи даже пришлось отказаться от доспеха драконьего пламени. Кто осмелится встать у тебя на пути? Произошедшее в измерении таинственных небес уже распространилось во все уголки домена падающих звезд. Нитянь стал невероятно популярен. Глава 643. Властелин всех миров. Глава 643. Портал между в раздробленном городе все еще строился. Поэтому Нитянь все еще не мог использовать его, чтобы вернуться в измерение небесного пламени для встречи с Ву Цзи. Между тем, операция по зачистке в измерении таинственных небес все еще продолжалась. Эксперты мировой и глубинной стадии из главных сект охотились на оставшихся аутсайдеров, чтобы пожинать их трофеи. Воины Ци в измерении раскола пустоты также слышали об этом. Однако, учитывая их статус и силу, им не разрешат разделить добычу с крупными сектами, даже если портал телепортации между измерениями будет полностью восстановлен. После получения уведомления Чжэнь Ху и Лань, члены Дикого Пламени, Кровавых Черепов и Темной Луны, которые бежали в отдаленные, пустынные уголки измерения раскола пустоты, вернулись в свою старую штаб-квартиру. Затем, когда Лие непреднамеренно сообщил, что Нитянь вернулся в раздробленный город, Цай Лань, глава Кровавых Черепов, пришел навестить Нитяня в Митсе со своим сыном, Цай Юанем, и дочерью, Цай Юэ. Как только они прибыли, Цай Лань подарил кольцо владения, которое было наполнено всевозможными духовными материалами и духовными камнями Нитяню. Он сказал, что это знак благодарности Нитяню за всю помощь фракции Кровавых Черепов. Нитянь кратко изучил содержимое кольца с помощью огонька своего психического сознания и обнаружил, что оно было заполнено духовными материалами, приписываемыми огню и дереву, а также некоторыми звездными камнями. По-видимому, Цай Лань знал, что нужно Нитяню, и собрал тщательный набор перед его приходом. После этого Цай Лань сказал, что до тех пор, пока Нитянь продолжает признавать свой статус гостя старейшины Кровавых Черепов, фракция будет рада дать ему 30% их годового дохода в качестве вознаграждения. После недавнего инцидента в измерении раскола пустоты, у Цай Ланя теперь было четкое понимание, что если у них не будет эксперта стадии измерения души, то все, что они накопили в разрушенном городе, может быть очень легко уничтожено. Если подобный инцидент повторится снова, и могущественные эксперты снова спустятся в измерение раскола пустоты, кровавые черепа и раздробленный город снова станут жертвами несправедливого обращения. В глазах Цай Ланя, Нитянь был бы идеальным сторонником. До тех пор, пока люди знали, что Нитянь все еще был гостем старейшины Кровавых Черепов, они не посмели бы выступить против фракции. Из-за этого, как Цай Юань, который прошел через многое с Нитянем, так и Цай Юэ, которая была недовольна Нитянем, в этот раз вели себя очень осторожно. Как и Лие, Цай Юань и Цай Юэ были отправлены пережидать кризис в штаб-квартире Духовного Кондора. Они вернулись вместе с Лие. Глядя на Нитяня, Цай Юань вздохнул и внезапно понял, что приглашение Нитяня быть их гостем старейшиной было самым мудрым решением, которое он принял за всю свою жизнь. Цай Юэ, которая никогда не любила Нитяня и почти боролась с ним за использование комнат культивирования, начала смотреть на Нитяня восхищенным и уважительным взглядом. На данный момент Нитянь больше не носил маску. Даже небесные дворец и Сяи не осмелились причинить ему вред. От кого еще в домене падающих звезд бы ему пришлось бы скрывать свою личность? Выразив свою искреннюю благодарность, Цай Лань и его дети ушли. Вскоре после того, как он ушел, главы темной луны и дикого огня также пришли навестить Нитяня. Как и Цай Лань, они оба преподнесли подарки и выразили свою благодарность. По сравнению с подарками от Цай Ланя, в кольцах владения было еще больше ценностей, которые они дали Нитяню. По их словам, если бы Нитянь не подготовил почву для победы Альянса людей в измерении таинственных небес, они бы все еще прятались в отдаленных районах и теряли членов из-за атак духовных зверей и мутантов. Пока там аутсайдеры оставались на гарнизонах хребта иллюзии пустоты, они не решились бы выйти из укрытия. Тем не менее, Нитянь решил их проблему, положив конец кризису в измерении таинственных небес. Хухань и Фухэнь из Дикого Пламени были среди посетителей, которые пришли увидеть его. Они также поблагодарили Нитяня, сказав, что они, возможно, не дожили бы до этого момента, если бы не Тянь тогда не оставил им духовные камни. Когда они увидели Хухань, у Пэй Цицилие был очень враждебный взгляд. Встретив их взгляды, Хухань неоднократно выразила свою благодарность и оставалась очень скромной. Несмотря на то, что Пэй Цицилие не считали ее ответственной за ее поступки, они все равно не могли принять ее. Хухань еще раз очень тонко выразила, что она будет готова предложить себя Нитяню. Тем не менее, Нитянь не проявлял ни малейшего интереса, а махнул рукой, сигнализируя ей уйти. В течение следующих нескольких дней, некоторые воины-изгои приходили навестить Нитяня, в надежде наладить с ним некоторые связи. Тем не менее, Нитянь отказался встретиться с ними, сказав, что он был на середине культивирования. За это время он пополнил звездную энергию, которую он потратил в измерении таинственных небес, некоторыми звездными камнями. Между тем, Чжэнь Хуэйлань наконец-то закончила восстановление совершенно нового портала между измерениями в раздробленном городе. Поэтому Нитянь планировал вернуться в измерение небесного пламени через него. Как только он собирался уходить, Ли Е подошел к нему и попросил пойти с ним, сказав, что даже если у Нитяня не было потребности в новом оружии, то он мог бы выковать подходящие духовные инструменты для его семьи. Нитянь думал, что у его дедушки и тети могут быть такие потребности, и поэтому согласился. Поэтому они телепортировались в измерение небесного пламени через недавно созданный портал. В штаб-квартире секты парящих облаков старейшина Чэнь Мушинг был тем, кто возглавлял управление порталом в секте парящих облаков. Он всегда был холоден по отношению к клану Не. Когда клан не подвергался издевательствам со стороны других, он решил закрыть на это глаза. В этот момент он вскочил на ноги, когда увидел Нитяня и Ли Е, появляющихся в портале. Под потрясенными взглядами учеников секты парящих облаков, он слегка поклонился и сказал: «Давно не виделись, Нитянь, я поступил неправильно. Надеюсь, ты сможешь простить такого старого дурака, как я». Нитянь бросил на него косой взгляд и спросил: «Мой дедушка здесь?» «Да, здесь. Я отведу тебя к нему», — ответил Чэнь Мушинг и поспешно подошел, чтобы указать дорогу Нитяню. Повернув голову назад, он сказал: «Ну, многие люди посещали нашу секту в последнее время. На самом деле, я никогда не видел, чтобы так много людей приходило в нашу секту». Удивленный, Нитянь использовал свое психическое осознание, чтобы просканировать его окружение. Он мгновенно почувствовал многочисленные мощные ауры вне секты и на вершине горы. Многие из них, казалось, не принадлежат к секте парящих облаков. Вероятно, они даже не были из измерения небесного пламени. Судя по тому, что он чувствовал, он был уверен, что некоторые из них были его знакомыми. «Что случилось?» — спросил он. С ироничной улыбкой Чэнь Мушинг сказал: «Информация о том, что ты сделал в измерении таинственных небес, давно распространились по домену падающих звезд. Операция по зачистке в измерении таинственных небес подходит к концу. Многие не знали, куда ты пошел. Они полагали, что ты вернулся в измерение небесного пламени, поэтому они пришли к вам. Мисс Донг и несколько членов клана Донг были первыми, кто пришел сюда. Как основной ученик секты Ледяного павильона, Сюаньке пришел вскоре после этого, вместе с горсткой экспертов мировой и глубинной стадии. Секта Инь, секта Янь, клан Цао, клан Гу, секта Центрального павильона, торговая палата Голубой Луны и фракция инструментариев также послали людей сюда. Даже ядовитая секта, секта Грозовой Горы, секта Небесного Простора и секта Духовного Божества послали людей отдать дань уважения тебе. Они пришли с подарками и попросили увидеться с твоим дедушкой. Тем не менее, мистер не принял их подарки, и они ушли после встречи с ним. Люди из Небесного Дворца также приходили. Они сказали, что через несколько дней устроят вечеринку победы, и пришли пригласить тебя. Чэнь Мушинг подробно объяснил, что произошло в секте парящих облаков в последние несколько дней. Пока он рассказывал, они с Нитянем продолжали идти. За то время, пока Нитянь оставался в раздробленном городе, ожидая создания портала между измерениями, секта парящих облаков, казалось, стала центром всего домена падающих звезд, привлекая бесчисленное количество могущественных фигур. Почти все главные секты послали людей отдать дань уважения, за исключением секты Пламенного Божества. После недолгого пребывания, почти всех прибывших вежливо попросили вернуться к себе. Тем не менее, клан Донг, секта Ледяного Павильона, секта Инь и секта Янь, которые и до этого поддерживали Нитяня, были приняты с большим гостеприимством. Им предоставили питание и жилье, чтобы они могли дождаться возвращения Нитиня. Лие фыркнул с завистливым выражением лица. «Ты счастливчик. Ты, наверное, самый популярный человек в домене падающих звезд. Мастер не должна была отправлять меня в штаб-квартиру духовного кондора. Это стоило мне многих приключений. Эх, а в противном случае я бы уже давно протоптал себе дорогу к популярности». Глава 644. Властелин всех миров. Глава 644. Между горой, на которой находилась штаб-квартира секты парящих облаков, и невысоким горным пиком, где жил Ву Цзи, раскинулся небольшой бамбуковый лес. Два чистых ручья текли мимо нескольких красиво оформленных бамбуковых зданий в лесу. Это было идеальное место для жизни, оно было уединенным и спокойным. Раньше это место принадлежало старейшине секты парящих облаков, теперь это место было отдано в распоряжение клана Не. Цзян Чжесу, глава секты парящих облаков, даже лично создал магическую формацию, которая направляла энергию из окрестностей прямо в это уединенное место. На самом деле, духовная ци в бамбуковом лесу была довольно богатой. После создания магического формирования, еще большее количество духовной ци собралось в этом месте, что делает его еще более подходящим для воинов ци и практики культивирования. Нидунхай поселился в этом бамбуковом лесу с Ницани и несколькими членами клана не с исключительным талантом культивирования, сразу по возвращению из тайного измерения. За последние две недели этот уединенный бамбуковый лес стал самым популярным местом в секте парящих облаков, или, возможно, даже во всем измерении небесного пламени. Воины мировой и глубинной стадии из других измерений приходили посетить Нидунхая в течение всего дня. Никто из них не приходил с пустыми руками. Некоторые приносили духовные инструменты и материалы, которые удовлетворяли потребности Нидунхая и Ницань, в то время как другие приносили таблетки и доспехи, многие из которых были премиум-класса. Независимо от того, как сильно Нидунхай пытался отказываться от подарков, они настаивали на том, чтобы он оставил подарки, говоря, что они были презентованы в знак большого уважения. Некоторые из них даже выразили желание взять некоторых молодых талантливых членов клана Не, чтобы помочь им развиваться дальше. В ряды таких сект входили ведущие специалисты глубинной стадии из секты Ледяного павильона, клана Донг, секты Инь, секты Янь и фракции инструментариев. Тем не менее, Нидунхай отклонил все их предложения, сказав, что ему нужно некоторое время, чтобы рассмотреть их предложения. Тем не менее, эти эксперты оставляли полезные материалы для культивирования и специальные идентификационные предметы, как кулоны, которые выдавали кровавые черепа. Все подобные приметы были заранее настроены на талантливых юниоров клана Не. Если бы Нидунхай согласился, то эти юниоры клана смогли присоединиться к этим мощным сектам из разных частей домена падающих звезд. Им всего лишь нужно было бы предъявить те самые предметы идентификации. Увидев другую группу посетителей, Нидунхай уже стоял у входа в бамбуковую рощу. Его лицо выглядело довольным, когда он посмотрел на кольца, которые они оставили посетители. Еще несколько лет назад, клан Не был незначительным подчиненным кланом, принадлежащим к секте парящих облаков. Тогда любой юниор клана Не, желающий стать основным учеником секты парящих облаков, должен был бы ввести переработку до 9-го круга, на что им обычно требовалось 15 лет. Если им не удавалось сделать этого за указанный срок, то им не разрешали присоединяться к секте парящих облаков, даже несмотря на то, клан Не был вынужден делиться шахтой духовных камней с основной сектой на протяжении многих лет. Кто бы мог подумать, что всего за несколько лет эксперты сект, которые были гораздо более могущественны, чем секта парящих облаков, проделают долгий путь, чтобы посетить его здесь, в бамбуковом лесу. А ведь они даже предложили помощь талантливым юниорам в развитии и культивировании. Нидунхай никогда не предполагал, что в один прекрасный день клан не будет встречен людьми таким хорошим и уважительным отношением. Пока он и Ницань тренировали молодежь клана не в бамбуковом лесу, его два брата и другие старейшины клана остались в городе темных туч. Его братья, которые раньше сражались с ним за должность главы клана, теперь умоляли его вернуться и возглавить их клан. Старейшины также вели себя дотошно всякий раз, когда сопровождали молодых людей клана, которых они считали талантливыми, в бамбуковый лес, как будто они очень боялись, что разозлят его. Несмотря на то, что он почти никогда не возвращался в город темных туч, все члены клана не в городе пытались сделать все, что в их силах, чтобы сгладить их отношения с ним. В конце концов, каждый юноша клана Не, которого посылали в бамбуковый лес, мог получить от него полезные духовные инструменты, свитки заклинаний и таблетки, которые заложат прочную основу для их будущего развития. Почти все эти ценности были переданы ему Нитянем. Затем, при условии исключительно богатой духовной ци, все юниоры клана Не прогрессировали довольно быстро, стоило им только начать культивировать здесь, в этом лесу. Даже многие ученики секты Парящих Облаков завидовали им, так как даже их секта не могла дать так много драгоценных материалов и заклинаний, которые получали юниоры клана Не. Это все еще не включало щедрые дары, которые предоставляли им воины мировой и глубинной стадии со всего домена падающих звезд. Нидунхай сделал некоторые грубые расчеты и пришел к выводу, что только подарки, которые он недавно получил в одиночку, были более ценными, чем то, что секта Парящих Облаков накопила за прошлую тысячу лет. Клан Не наконец-то становится известным, подумал про себя Нидунхай, его глаза были полны радости. В этот момент он подслушал, как некоторые девушки болтали и смеялись в глубине бамбукового леса, где жила Ницань. Удовлетворенная улыбка появилась на его лице, когда он пробормотал про себя: «Мне не придется беспокоиться о супружеских проблемах Нитяня». В глубине бамбукового леса многие хорошо одетые и красивые девушки весело болтали в пятиэтажной резиденции Ницань. Ецинь из секты Инь, Циньянь из торговой палаты Голубой Луны, Анши и Анынь из клана Анны Ютонг из культа крови были там. Остальные были красивыми молодыми женщинами, которых Нитянь никогда раньше не встречал. Они либо болтали с девушками из клана Не, либо собирались вокруг Ницань, прося ее рассказать историю о детстве Нитяня. В углу здания Аншия смотрела на балкон на первом этаже, где Ницань от души смеялась над шуткой Донгли. Затем ее улыбка сменил на горькую улыбку. Донгли была первой, кто прибыл сюда из измерения сотни битв. Казалось, что она завоевала доверие и расположение Ницань вскоре после их встречи. Она вела себя очень тепло по отношению к ней, и теперь она даже начала называть ее тетей. Между тем, Ницань наслаждалась компанией Донгли, которая была красавицей благородного происхождения и имела очень хорошие навыки красноречия. Из-за этого она организовала для нее проживание в своей резиденции, что было привилегией, которой не имела ни одна из других молодых девушек. Даже Анши и Анын жили в небольшом здании рядом с резиденцией Ницань. Каждый раз, когда они навещали Ницань, они видели Донгли, сидящую рядом с ней. Наблюдая, как они говорят и смеются, сестры не могли не чувствовать себя обделенными. Анын сердито фыркнула: «Она такая смелая. Разве она не известна тем, что соблазняет мужчин и использует свои чары, чтобы добиться своего? Почему Ницань ничего не говорит ей?» Анын поспрашивала вокруг и узнала, что Донгли каким-то образом заверила Ницань в своей девственности. Поняв, что то, что Ницань слышала о Донгли, только те истории, которые выдумали мужчины, которые не смогли добиться ее, Ницань стала еще сильнее уважать Донгли. Добавив то, что Донгли намеренно подыгрывала ей, Ницань теперь верила, что Донгли станет идеальной женой для Нитяня. Анши ей бросила на сестру тяжелый взгляд и воскликнула: «Не говори так больше. Мисс Донг и Нитянь созданы друг для друга. Мы должны радоваться за него. Не говори мне, что ты никогда не думала о том, чтобы перевести свои отношения с Нитянем на следующую стадию», — тихо сказала Анын. «Ты знаешь, что ты нравишься дедушке Не, и что старейшина Ли из культа крови также хочет, чтобы ты сделала этот шаг. Хотя она не говорила об этом прямо, она бы хотела, чтобы Нитянь женился на тебе». Анши ей тихо фыркнула и сказала: «Я не хочу больше говорить об этом. Нитянь видит во мне только свою старшую сестру. Как я могу питать какие-либо непристойные мысли по отношению к нему?» «Ты действительно так считаешь?» — спросила Анын, слегка нахмурившись. «Да», — беспристрастно ответила Аншии. Однако в этот момент ее взгляд выглядел слегка беспомощным. В одном из прозрачных ручьев Юутонг из культа крови сидела одна на краю большого камня, подпирая подбородок, а ее стройные, аккуратные ноги лениво покачивались в ручье. К ней подошла красивая женщина из культа крови, не издав почти ни звука. Наблюдая, как она безучастно смотрит в ручей, женщина нахмурилась. «Что ты все еще делаешь здесь, младшая боевая сестра? Ты хоть раз навещала Ницань с тех пор, как мы пришли сюда? Зачем мне навещать ее, старшая боевая сестра Линь?» — с удивлением спросила Юутонг. Линьхэ бросила на нее суровый взгляд и порицательным тоном сказала: «Наша главная старейшина потребовала, чтобы ты оставалась в этом бамбуковом лесу все время с момента приезда. Не говори мне, что ты не знаешь, почему она попросила об этом. Нет, я все равно не знаю, равнодушно сказала Юутонг. Ты врешь. Линхэ слегка повысила голос. Нитянь сейчас самый популярный человек во всем домене падающих звезд. Ты же видишь, что почти все самые красивые молодые девушки со всего домена падающих звезд теперь собрались в этом бамбуковом лесу. Ты должна знать, каковы были намерения их старейшин, когда они отправляли их сюда. У тебя есть преимущество перед ними. Почему бы тебе не использовать его? Если ты сможешь зацепиться за Нитяня, то это верный путь к тому, что однажды ты станешь главой культа крови. При этом, ты очень сильно поможешь нашей секте вырасти. Линхэ сделала короткую паузу, прежде чем продолжить с предостерегающим тоном. Я слышала, что Нитянь воспользовался тобой не один раз. По-моему, он должен наблюдать за тобой. До тех пор, пока ты принимаешь меры, ты будешь иметь хороший шанс завоевать его. Может, ты уже прекратишь, сердито сказала Юутонг. С каких пор это стало чем-то хорошим? Для меня это унижение, которое я запомню на всю оставшуюся жизнь. Линхэ покачала головой, так как она, видимо, была не согласна. Унижение, если бы Нитянь воспользовался мной, я бы дала людям знать и посчитала это своей самой большой удачей. Я не думаю, что это вообще можно назвать унижением. На самом деле, если этот маленький негодяй захочет, я буду умолять его взять меня. Юутонг холодно фыркнула. Тогда иди и умоляй его. Он такой похотливый засранец. Он действительно может это сделать. Затем, с глубоким вздохом, она добавила. Я знаю, что ты имеешь в виду, старшая боевая сестра, но он и я больше не на том же уровне отношений. Раньше я считала его своим пожизненным противником, но больше не считаю. Разрыв между нами стал настолько большим, что я не смогу догнать его, как бы усердно я ни старалась. Услышав эти слова, Линхэ глубоко вздохнула от разочарования и отказалась от разговора с Юутонг. Да, кто бы мог подумать, что ребенок этот парень взлетит до такого высокого уровня. Эти могущественные эксперты из главных сект даже пришли отдать дань уважения его дедушке. Он больше не в нашей лиге. Он никогда и не был в ней. Поправила ее Юутонг. Глава 645. Властелин всех миров. Глава 645. Чэнь Мушинг стоял у входа в бамбуковый лес. Он скромно сказал: «Нитянь, это резиденция, в которой наш главный старейшина организовал резиденцию твоего дедушки. Помимо горы парящих облаков и небольшой горной вершины, где живет твой мастер, этот бамбуковый лес имеет самую богатую духовную ци во всей этой области. Кроме того, это место уединенное и тихое, что делает его идеальным местом для жизни». Нитянь оглянулся и увидел два чистых ручья, бегущих через лес из свежего зеленого бамбука, и горстку хорошо спроектированных зданий, стоящих у ручьев. Он удовлетворенно кивнул головой. «Если я тебе больше не понадоблюсь, то мне пора уйти». Чэнь Мушинг попросил разрешения уйти. «Спасибо, что привели меня сюда, старейшина Чэнь», — сказал Нитянь. «Ты всегда будешь самым желанным гостем». Наконец на лице Чэнь Мушинга появилась улыбка от чистого сердца, поскольку он понял по тону Нитяня, что то простил его и больше не держит на него зла. С тех пор, как он узнал, что Нитянь поднялся на видное место и завоевал признание многих крупных сект, он находился в состоянии постоянной тревоги. Он боялся, что Нитянь однажды разыщет его, чтобы свести счеты с ним. Ранее Нитянь намеренно проигнорировал его, когда они встретились в измерении раскола пустоты, что заставило его понять, что Нитянь не простил его. Именно в это время он стал свидетелем сильного влияния и высокого статуса Нитяня, и поэтому решил сделать все, что в его силах, дабы исправить ошибки, надеясь, что Нитянь простит его. По этой причине он неоднократно посещал клан Ни и говорил с Нидунхаем. Так как он искренне извинился и исправил свои ошибки, Нидунхай уже простил его. Сегодня Нитянь, сказав ему спасибо, наконец избавил его от страха, что Нитянь найдет возможность отомстить. Чэнь Мушинг наконец почувствовал удовлетворение и ушел. Как только он ушел, Ли Ланфин появился рядом с Нитянем и вежливо поприветствовал его. «Нитянь?» Нитянь с удивлением спросил: «С каких пор ты здесь?» Увидев Ли Ланфена, выражение лица Ли Е мелькнуло, когда он подсознательно отступил назад, чтобы держаться на безопасном расстоянии от него. Ли Ланфин заработал себе не самый лучший статус в измерении раскола пустоты. Почти все слышали о его жестокости и беспощадности. Поэтому Ли Е все еще опасался, хотя и знал, что Лиланфин решил помогать Нитиню. В конце концов, Лиланфин, который использовал заклинание яда, сильно отличался от обычных воинов Ци. «Я оставался в измерении сотни битв, пока ты отправился в измерение таинственность небес со старейшиной Чжао», — объяснил Лиланфин. «Потом, когда я узнал, что кризис в измерении таинственных небес миновал, и мисс Донг пришла повидать тебя в измерении небесного пламени, я пошел вместе с ней». Нитянь кивнул. «Понятно. Но почему ты не остался в бамбуковом лесу? Кажется, вы пришли с другой стороны». После минутного колебания, Лиланфин опустил голову и сказал: «Куда бы я ни пошел, несчастье везде следует за мной по пятам, и я практикую ядовитые заклинания. Боюсь, что я принесу несчастье твоей семье, так что, по-видимому, он решил жить в другом месте, чтобы бамбуковый лес не был загрязнен его аурой, и он боялся, что это принесет несчастье семье Нитиня». Лие фыркнул и усмехнулся. «Кто бы мог подумать, что такой жестокий человек, как ты, будет так беспокоиться о других. Пойдем с нами, ты не приносишь несчастья. Просто у тебя в жизни было несколько несчастий. Вот и все». С этими словами, Нитянь вошел в бамбуковый лес со спокойным выражением лица. Лие последовал за ним без колебаний. Лиланфин несколько секунд стояли с благодарным взглядом, пытаясь подавить циркуляцию своей ауры. Только после того, как он был уверен, что ни капли его ядовитой ауры не осталось, он тихо побежал за Нитянем и Лие. Как только Нитянь вошел в бамбуковый лес, он услышал молодых девушек, которые болтали и смеялись. Нитянь почувствовал легкое смущение. Лие смотрел в глубины бамбукового леса и видел множество молодых девушек, у которых был лучший макияж и красивейшие одежды. Широко раскрыв глаза, он тихо воскликнул: «Там много красавиц. Е Цинь из секты Инь, Цинь Янь из торговой палаты, Хуан Юя из секты ледяного павильона, Циэрин из фракции инструментариев, Цао Фейфи из клана Цао». Мелкие глаза Лие блестели от волнения, когда он произносил имена известных красавиц со всего домена падающих звезд, как будто он представлял себе сокровища из своей коллекции. Его толстое тело дрожало от возбуждения, он поспешно достал бронзовое зеркало, чтобы поправить свою небрежную прическу и проверить свой внешний вид. В этот самый момент девушка со светлыми глазами и белыми зубами заметила Нитяня издалека и мгновенно прыгнула от радости. «Ах, старший брат Нитянь, это была Ниюу». Теперь, когда прошло несколько лет, она уже выросла красавицей. Она поскакала к Нитяню. Ее глаза сверкали радостью и волнением, а она воскликнула: «Наконец-то ты вернулся, старший брат. Многие старшие сестры ждут тебя». В этот момент многие яркие глаза в глубине бамбукового леса, казалось, нашли свою цель и быстро сошлись на Нитяне. Минуту назад они болтали и смеялись, но поняв, что Нитянь уже был здесь, они все замолчали и взглянули на него взглядом, как будто он был для них каким-то редким зверем. «Черт возьми, я должна была привести себя в порядок до того, как пришла сюда». Лие поправил свои волосы в такой спешке, что в итоге испортил их еще больше. Нитянь рассмеялся и взъерошил Ниюу волосы. «Нус, ты уже перешла на среднюю стадию раннего неба». Когда Нитянь жил в городе темных туч, Ниюу была одним из немногих, кто считал Нитяня истинным членом клана и уважаемым старшим братом. В этот момент конский хвост заменял ее длинную косу на голове. Он качнулся, когда она шла, придавая ей молодой, энергичный взгляд. Ниюу широко улыбнулась, когда она сказала: «Да, и это на самом деле благодаря тебе, старший брат. Если бы ты не спасал измерение небесного пламени каждый раз, когда мы были в опасности, наш клан никогда бы не насладился таким доброжелательным отношением». Видимо, Ниюу больше не была ребенком. Она знала, что произошло в городе темных туч и клане не за последние несколько лет. Она также знала, что благодаря Нитяню, клан не был эвакуирован первым, как только аутсайдеры вступили на землю измерения небесного пламени. Также благодаря нему девушке и тете Нитяня секта парящих облаков выделила такое потрясающее место. Нитянь улыбнулся и ничего не ответил. В этот момент он заметил, что многие красавицы шли к нему из глубин бамбукового леса. На здании, которое возвышалось над всеми остальными, Нидунхай распахнул окно и спокойно посмотрел на Нитяня. Его тело слегка дрожало от эмоций. Тем не менее, он не спешил вниз из своей резиденции, чтобы встречать Нитяня. Вместо этого, он посмотрел на него издалека, удовлетворенная улыбка заполнила его лицо. «Все эти девушки обладают исключительным уровнем культивирования, серьезным опытом, выдающимся талантом и очаровательной внешностью. Кажется, что малыш Нитянь благословлен какой-то счастливой звездой. Усмехнулся Нидунха и тихо закрыл окно, решив не мешать этим девушкам. Прежде чем Нитянь смог что-либо сказать, Лие шагнул вперед. Его жирное тело заблокировало Нитяня от взгляда девушек. «Дорогие дамы», — сказал он, — «меня зовут Лие, мой мастер». Чжэнь Хуэйлань, самый могущественный кузнец во всем домену падающих звезд. Я кузнец оружия премиум-класса, признанный фракцией инструментариев. Звезда пламени Нитяня, одна из моих работ. Кроме того, моя база культивирования выше, чем у этого парня. Я на мировой стадии. Так как он полностью заблокировал Нитяня, девушкам пришлось взглянуть на него. Многие из них нахмурились, а на их лицах появилось отвращение. Кто этот толстяк? Лие? Почему я никогда не слышал о таком человеке? С каких пор у мастера Чжэнь в учениках такой дурак? Этот идиот на самом деле осмелился встать перед Нитянем. Уйди с дороги. В этот момент молодая девушка в благородной огненно-красной одежде бросилась к нему и оттолкнула Лие. Убирайся с моего пути, жердяй. Ты не даешь мне встретиться с моим будущим мужем. Отодвинутый в сторону, Лие смущенно сказал. Слабшая боевая сестра Ци. Что ты здесь делаешь? Этой девушкой была Циирин, внучка Ци Байлу и воин среднего этапа стадии Великого Неба. Она использовала огненные заклинания, но не проявляла интереса к ковке оборудования. Она знала Лие очень давно. Ци Байлу был старшим боевым братом Чжэнь Хуэйлань и главой фракции инструментариев. Будучи его внучкой, Циирин всегда делала то, что ей нравилось. Она никогда не называла Лие старшим боевым братом, когда они встречались, и не могла ничего с этим поделать. Циэйрен бросила на него неприязненный взгляд, прежде чем повернуться к Нитяню с теплым выражением лица. Ее щеки слегка покраснели, когда она сказала мягким голосом: «Я здесь, чтобы увидеть моего будущего мужа. Здравствуй, Нитянь, я Циэйрен. Мой дедушка, глава фракции инструментариев. Место в моем сердце свободно лишь только для одного, для настоящего героя, прямо как ты. Я здесь только для того, чтобы взглянуть на тебя. Мой дедушка уже приготовил щедрое приданое для нашего брака. Как только мы поженимся, у твоей семьи будут духовные инструменты и духовные материалы, которых хватит им на всю жизнь». Глава 646. Властелин всех миров. Глав 646. Линмхэ из культа крови подошла вместе с Юу Тонг. Увидев, как Циэйрен раскрывает свои намерения так резко, она сказала с улыбкой: «Эта девушка такая смелая. Младшая боевая сестра, если бы ты была смелой, как она, возможно, твои отношения с Нитянем были бы совершенно другими». Юу Тонг тихо фыркнула и не произнесла ни слова. Между тем, Нитянь тупо посмотрел на Циэйрен. Удивленный ее словами, он сказал, улыбаясь: «Я пока не планирую выбирать себе жену, юная мисс. Но если я планирую жениться, я серьезно подумаю над этим». «Хорошо, он нашел эту девушку очень забавной. Все в порядке», — очень великодушно сказала Циэйрен. «Приходи ко мне, когда захочешь жениться. Я все равно еще молода. Я буду ждать тебя». Благородная молодая девушка, окутанная морозной аурой, подошла и слегка поклонилась перед Нитянем. «Приветствую, Нитянь. Я Сюань Юя из секты Ледяного Павильона. Спасибо, что позаботились о моем старшем брате и остальных воинах. Если бы не ты, они могли бы не вернуться из того измерения. Мой брат очень высоко отзывался о тебе каждый раз, когда всплывало твое имя. Мне очень любопытно, что ты за человек на самом деле, поэтому я так нагло пришла увидеть тебя лично». Внешность Сюань Юэ в значительной степени напоминала внешность Сюань Кэ. На ней была короткая белая боевая одежда. Несмотря на то, что на ней не было макияжа, ее лицо было очень аккуратным и очаровательным. Нитянь поклонился ей с улыбкой: «Очень мило с твоей стороны. Твой старший брат один из немногих, кого я считаю исключительным воином. Он произвел на меня очень глубокое впечатление, когда мы встретились во время испытания Небесных Врат. С тех пор я считаю твоего брата очень сильным соперником. Это честь для него», — сказала Сюань Юэ. После Циирин и Сюань Юэ, девушки собрались вокруг Нитяня и начали подходить по очереди, чтобы заявить о себе, в надежде привлечь внимание Нитяня. «Приветствую, старший брат Не. Меня зовут Цао Фейфи. Цао Цушуй, мой старший брат. Я из секты Центрального Павильона. Меня зовут». Улыбаясь, Нитянь поклонился им одна за другой. Он мог видеть, что эти великолепные девушки со всего домена падающих звезд не просто пришли по просьбе своих сект. Многие из них просто интересовались им и, таким образом, сами пришли к нему. Конечно, их старейшины, должно быть, напомнили им до того, как они пришли, что Нитянь теперь самая яркая восходящая звезда во всем домене падающих звезд, и что они получат безоговорочную поддержку от своих сект, если они смогут завоевать его благосклонность. Поэтому некоторые из этих девушек пришли с намерением завоевать Нитяня, в то время как другие пришли из любопытства или восхищения. Даже после того, как его толкнули в сторону, Лие смешался с толпой молодых женщин и представился им, показывая себя в самом красивом ракурсе. «Привет, я Лие. Я обязательно стану лучшим кузнецом во всем домене падающих звезд». Тем не менее, большинство девушек не проявляли никакого интереса к знакомству с ним. Очень немногие решались разговаривать с ним. Все они устремили взгляд на Нитяня, ища возможности выйти вперед и поговорить с ним. После разговора с толпой красавиц, Нитянь почувствовал головную боль, а затем посмотрел вдаль. Он увидел, что неземная великолепная Донгли стояла бок о бок с тетей Нитянь на балконе одного из бамбуковых зданий. Она ела виноград, разговаривая и смеясь вместе с Нитянь. Она указывала на него время от времени, так как они, по-видимому, смеялись над ним. «Они смеются надо мной», — внутренне сказал Нитянь. Когда он отвел свой взгляд, он обнаружил сестер, которые стояли позади красавиц со всего домена падающих звезд. Они, казалось, стеснялись протиснуться сквозь толпу, чтобы увидеть Нитяня. Он мог сказать, что они чувствовали себя обделенными вниманием. Они хотели встретиться с Нитянем, но у них были сомнения. Они знали, что даже в измерении небесного пламени, клан Ан был незначительным кланом, который был оставлен сектой духовного сокровища. По сравнению с древними силами, такими как секта Ледяного Павильона, фракция инструментариев и клан Цао, который процветал в домене падающих звезд в течение тысяч лет, их клан был просто пустым местом. Возможно, поэтому сестры так сомневались. Нитянь планировал сначала навестить своего дедушку. Учитывая его нынешнюю базу культивирования, он был в состоянии легко найти Нидунхэ с помощью своего психического осознания. Однако мгновение назад он заметил, что одно из окон здания, которое казалось резиденцией Нидунхэ, на короткое время закрылось.